Здравствуйте, дорогие друзья! 25 и 26 января 2025 года в городе Киров я проведу очередной семинар, который будет называться так: «Законы мироздания, роль и место человека в этом мире, как изменить свою жизнь, будущее детей и родины». Ко мне приходят интересные вопросы, один из которых звучит так: «Что делать с мигрантами и как с ними жить?». Прежде чем ответить на этот вопрос, я напоминаю, что у нас есть множество наших каналов, где мы выкладываем свое видео. И поэтому предлагаю вам не жаловаться на то, что в Ютубе невозможно посмотреть, а обратиться к описанию для этого ролика, где все ссылки на наши каналы представлены. Выбирайте подходящую и смотрите видео без тормозов. А теперь ответ на вопрос, что делать с мигрантами и как с ними жить. Если вы считаете, что этот мигрант нам необходим, если его труд необходим нашему обществу, если он культурный человек, если он уважает наши традиции, если он не держит камни за пазухой, то в этом случае с ним необходимо жить, как живут между собой добрые соседи, добрые друзья, по-человечески. И если этот мигрант специально привезен сюда для того, чтобы разрушать нашу культуру, если он невежественный, если он не знает наших языков, которые в Руси существуют, не может нормально общаться, если он себя ведет по-хамски, то в этом случае с таким мигрантом жить по-человечески не получится. Он будет постоянно вас задирать, он будет постоянно вас изгонять с ваших насиженных мест, где-то словами, где-то какими-то делами, объединившись с другими такими же бескультурными человеками. Но вопрос, что нам в этом случае делать? Единственный правильный ответ – это заниматься самоопределением и самоуправлением, что, в принципе, написано в нашей Российской Конституции. Поэтому здесь необходимо разделить наши действия, которые будут в едином концепте звучать, на два направления. Первое – это защита и реакция сейчас и здесь, а второе – это выстраивание того, что нам необходимо в будущем. Защита здесь – это организация людей в некие дружины, регистрация их в полиции, чтобы потом это не было в виде самосудов, кого-то там поймали, прижали, а потом вот вам назначение в какую-то колонию, да, за избиение там человека. Вот поэтому это все должно быть официально оформлено. Такие методы были проверены, они существовали, да и сейчас они применимы. Это первое. Второе, необходимо быть подготовлены к этому всему. Осознать ту угрозу, которая себя несет, вот такое представление о цивилизованной, так сказать, миграции, которую нам подсовывают. И заниматься через осознание самоподготовкой, быть крепкими, сильными, организованными, ну и не допускать каких-то правонарушений. Однако мы должны понимать, что вот эти реакции, создание дружин, создание каких-то оперативных групп – это только вынужденные меры на сегодня. И если мы не учитываем стратегическое что-то и не воплощаем планы в жизнь, которые в стратегии предусмотрены, мы так и будем копаться в чем-то малом. Но в этот момент будет происходить очень страшное явление. Убрав, например, одного негодяя из нашей жизни, к нам, те, кто заинтересованы, могут завести десяток, а может быть и сотню негодяев. В конечном итоге наших рук просто не хватит. Нам необходимо стать властью. Властью на своей земле. Властью в своей стране. Чтобы вводить те законы, которые не позволят въезжать в нашу страну тем, кто нам в нашей стране не нужен. Как это сделать? Необходимо заниматься самоорганизацией в тех делах, которые позволят нам стать такой властью. В первую очередь нам нужно заняться продовольственной безопасностью, то есть организоваться в кооперативы, в общественные объединения, которые бы позволили нам получить те самые продукты, которые нам нужны, минуя те самые сети, которые принадлежат, в частности, тем, кто влияет на миграционную политику, кто спонсирует миграционную политику. Потому что все сети, так или иначе, относятся к мировому закулисью. И вот оттуда идут указки, куда направлять деньги, что необходимо делать, кого куда ввозить. Поэтому нам необходимо перестать поддерживать тех, кто эти условия как раз нам и диктует. То есть убрать финансовую основу. Это первое. Второе. Когда мы будем заниматься самообеспечением, то в этом случае тогда, ну, в общем-то, и мы будем еще и свои фонды создавать. Те самые фонды, на которые и будет содержаться вот эта самая дружина, которое быстро может реагировать на какие-то неприятности. Мало того, когда создаются вот такие вот артели, когда создаются вот такие общины, кооперативы, в этом случае тогда мы подтягиваем новых людей, которым тоже интересно быть под защитой и интересно получать необходимую продукцию. И тем самым мы еще сможем расширять количество производств, ведь люди будут к нам приходить не просто, чтобы хорошо покушать или быть защищенным, а еще, чтобы было трудовое место. И вот тут тогда начнется реализация тех планов, про которые сверху говорят очень много, но которые почему-то очень мало делаются, ну, на мой взгляд. Это импортозамещение, это создание трудовых мест, это выход России из колониальной зависимости. Теперь представьте, что у нас вся страна – это, ну, скажем так, большой, единый народный кооператив, народное предприятие, которое и создало трудовые места, в котором производятся те товары, которые нам нужны, и мы ушли от зависимости получения товаров из-за границы, и у нас есть фонды на то, чтобы наших детей образовывать, чтобы проводить с ними правильный досуг, иметь свои средства массовой информации, содержать вот эти самые системы народной дружины и решать многие проблемы на местах. Стоит вопрос, кто теперь будет баллотироваться, ну, скажем так, куда-то там повыше, на региональные уровни, на федеральные уровни? Да, конечно же, мы будем назначать своих людей, наших делегатов, ведь мы уже, по сути дела, являемся огромнейшей организацией, несколько миллионов человек, вот в этом случае, про который я говорю. И тогда вопрос, кто становится властью? На местах мы уже властью стали, потому что МСУ переизбирается, и туда придут наши люди. Потому что региональные власти тоже переизбираются, и туда тоже придут наши люди. А вот федеральные назначаются, но нам необходимо занять уровень федеральных каких-то партий, объединений, а может быть, одной единой партии, одного объединения, для того, чтобы на выборах мы победили. Вот ответ. Как без крови, без каких-то поражений, без разрушения страны, а мы все-таки державники, мы за то, чтобы страна наша была цельная, стать властью. И вот когда мы становимся властью, на каждом из уровней, на местном самоуправлении, на там, федеральном, региональном и так далее, мы уже там можем влиять на то, какие законы местные нам исполнять, принимать, кого приглашать к себе, а кого не приглашать. Но самым главным в головах каждого человека должен стать лозунг: мы взаимодействуем со своими, для своих, ради своих. Это принцип Сатья Граха, который в Индии продемонстрировал прекрасно, на мой взгляд, Махатма Ганди. И, казалось бы, Индия находилась в полной колониальной зависимости. Там индусы были людьми второго сорта. С нами-то еще как-то считаются, говорят, что мы тут якобы там граждане, да, а там мы вообще непонятно кто были. И вот они избавились от этой колониальной зависимости, потому что они придерживались принципа для своих и ради своих, со своими. И перестать пользоваться услугами тех, кого вы считаете представителями паразитов, либо самими паразитами. Ну, есть такое понятие «социальный паразит». Поэтому, если вы считаете, что есть мигранты, которые вам не подходят, в этом случае нужно перестать с ними взаимодействовать. Если есть какие-то магазины, деньги с которых идут вот на это на все безобразие, то необходимо перестать в них ходить. Если вы идете по рынку и видите, что кто-то там не совсем приятный существует для вас, не покупайте у него ничего, а взаимодействуйте со своими. То есть надо создавать свои центры сборки, координации управления, свои закупочные, изготовительные конторы, свои производства, свои распределительные сети, свои. Это не сразу, не быстро делается. Много будет препятствий, много будет препон. Но никто легкой жизни нам не обещал, тем более в той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Для тех, кто постоянно пишет о том, что Махатма Ганди ничего ценного не сделал, что якобы ничего там не удалось и так далее, что посмотрите, где сейчас Индия. Махатма Ганди показал пример. За ним последовала вся Индия. И Махатма Ганди вывел страну из колониальной зависимости. Его потом убили. И поэтому говорить о том, что он что-то сделал неправильно, видя то, что на тот момент Индия вышла из колониальной зависимости, это неверно. Это кривда. Надо обратить внимание на тех его последователей, которые это все дело профукали. Вот к кому вопросы. Не к Махатма Ганди, не к его методу, а к последователям, тем самым дурачкам, которые позволили все это опустить до уровня ниже плинтуса. Вот о чем надо помнить. Поэтому, друзья, здесь все очень просто. Если вы не хотите с кем-то взаимодействовать, если он вам не нравится, так перестаньте пользоваться его услугами. Это первое. И второе. Если вы хотите влиять на законы, вам необходимо стать властью на местном уровне МСУ, на каком-то там областном уровне, на городском уровне, на региональном уровне, на федеральном уровне. А это все расширение, расширение, расширение. Расширение через что? Через приумножение, через создание трудовых мест, через самообеспечение, через защиту и так далее и тому подобное. То есть сплошные плюсы. Вопрос к нам, ко всем. Мы способны это осознать? А если осознали, мы способны самоорганизоваться? А если самоорганизовались, мы способны это сделать? Где каждый бы занял свое место, исходя из того уровня компетенции, знаний и умения, исходя из той ответственности, которую на себя готов взять. Вот в чем вопрос. Не к мигрантам вопрос, не к властям, а к нам самим. Почему мы до сих пор не власть? Почему мы до сих пор ходим в те магазины, которые являются представителями зарубежных компаний, которые принадлежат нашим врагам? Почему мы носим туда деньги, и на эти деньги строится то, что нас убивает? Вот в чем вопрос. И раз вам это становится понятным, тогда следующий вопрос. Почему мы до сих пор не сделали того, о чем говорим? По большому счету, в своих бедах виноваты мы сами. Потому что мы продолжаем плакать, ругать власть, накручивать на кухнях на кулак сопли и при этом ничего не делаем. Вот на ком вина-то лежит. Потому что те-то понятно, что они исполняют. Все очень четко. А где мы? Ну, кроме стонов, кроме повторов тех самых догматов, которые нам вложили в головы, ругания власти, сетований, дела какие-то есть? Нет дел. Вот до тех пор, пока нет дел, вы ничего не сможете сделать. Ни с мигрантами, которые вам не нравятся, ни с властями, которые вас уничтожают, ни с олигархами, которые наживаются на вас, ни с закулисой, которая грабит вас. Вот это вот надо понять. Об этом и многом другом мы будем говорить 25 и 26 января 2025 года в городе Кирове на семинаре «Законы мироздания. Роль и место человека в этом мире. Как изменить свою жизнь, будущее детей и России». Как всегда, контакт организатора находится на вашем экране и в описании к этому ролику. Если вас эти темы затрагивают, если они для вас важны, милости прошу, приходите. Вместе поразмыслим и вместе начнем дела. Быть добро.